Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Яй. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем разговаривать? Ну, у нас тема сегодня опять с тобой очень интересная. То нам все рептилоиды достают с планеты Неберу, а сегодня мы будем разбирать, как вот, понимаешь, Китай наш весь лес выпилил. Вот почему такая проблема глобальная пришла и что с этим делать. Вот об этом и поговорим. Давай поговорим. На самом деле, когда к нам приходят такие вопросы, с одной стороны, вроде глянешь на них, ну и хочется сказать, ну да, что мы можем, вот так все плохо, действительно, как тут написано. Мы тут все, понимаешь, вымираем, пришли захватчики иноземные, они тут без нас что хотят творят, ну а что мы можем и так далее в таком духе, да? Но если все-таки начинать по существу с этим делом разбираться, что я надеюсь мы сейчас, Алексей, с твоей помощью и сделаем, то глядишь и получится ответ, где будет понятно, что, во-первых, с одной стороны не все так просто, а с другой стороны все-таки мы способны на эту ситуацию влиять и влиять так, как нам нужно, а не так, как нам навязывают. Хорошо, давай тогда начнем, наверное, с такого диалога в форме вопросов и ответов. Когда ко мне обращаются с такими вопросами, я всегда задаю простые, со своей стороны тоже вопросы, уточняющие. Вот нам говорят, нас поработили, китайцы выпиливают лес, им разрешили, ну и так далее, известная дальше тирада. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь может в вашу квартиру просто так при вас прийти и начать хозяйничать, если он не хозяин в этой квартире? Вот давай ты будешь отвечать за человека, моего собеседника в такой ситуации. Нет, конечно нет. Я тут грудью встану. Все, что у меня есть, пойдет в ход, чтобы остановить этого нарушителя моего семейного пространства. То есть, когда ты хозяин на своей территории, то в том случае другого хозяйничающего не по праву ты не потерпишь. Конечно. Идем дальше. Теперь представьте, что вы хозяин не просто квартирки, а вы хозяин дома и еще той территории, которая вокруг вашего дома. И кто-то приперся на ваш участок и начинает что-то с вашим домом делать или на вашем участке делать. Если вы настоящий хозяин, вы потерпите такое самоуправство? Нет, у меня даже есть пример интересный из жизни. Как-то несколько лет назад весной покупали навоз и приехал парень, который живет тут примерно вот от того места, где я живу, километров 150-200. И рассказал такую историю, что вот в соседних деревнях приехали там иногородние, вернее даже за границей ребята, так сказать, да, и начали там ставить свои теплицы, пакостить, землю гробить. И как-то народ там это все воспринял нормально, то есть, ну, по крайней мере, никакого противодействия не было. А у нас, говорит, мы объединились, пришли с ружьями, так как у нас много охотников тут живет. И мы просто объяснили, что на нашей земле мы такого не потерпим. После этого, говорит, этих иноземцев след простыл. Вот как бы вкратце ответ на твой вопрос. Да, то есть когда люди хозяева своей земли, то в этом случае они решают, что на их земле будет происходить. И вот тут уже капризов с точки зрения маленьких детских капризов, что от нас ничего не зависит, становится меньше. Ну, теперь идем дальше. К примеру, со своей территории понятно, но живут же такие люди рядом с вами, которые также хозяева своих маленьких территорий. Вы решили объединиться. И по действующим законодательствам всех совершенно стран, цивилизованных стран, наследников Советского Союза или капиталистических стран, неважно, есть у них в их конституциях и каких-то там сводах правил и бытия в этих странах простое установление, что человек является первичен, а не власть первична. Он может создавать свои структуры и организации для того, чтобы ему нормально жить на земле. И вот представим, что где-то в России или в Беларуси или в Украине, неважно где, в другой, может быть, стране, люди объединились и сказали, теперь мы местное самоуправление. И поскольку теперь мы местное самоуправление, по Конституции мы имеем право этой землей владеть. А местное самоуправление, напомню, как и другие схожие формы управления, это уведомительное правление, когда вы заявляете, например, президенту Российской Федерации о том, что вот на этом месте создано местное самоуправление, ну или что-то другое похожее. И дальше президент, как гарант Конституции, ставит штампик о том, что да, это уведомление он принял и спускает дальше по инстанциям. Все, эти люди теперь хозяева своей земли, они управляют этой землей. Там и налоги, там и какие-то дополнительные финансовые поддержки могут быть, и много-много чего другое. Но это дополнение. Основное, что вы перестаете быть рабами на своей земле. Вы становитесь хозяевами. И вы определяете, кому можно жить здесь и что-то делать, и кому должно как быть на этой земле. И вот тогда, если у вас такая система местного самоуправления запущена, или какая-то другая система, которая схожа к местному самоуправлению по своей структуре и по понятиям, представлениям и делам, вы можете указать любому человеку, организации о том, что он имеет право делать, а что не имеет права делать, в том числе и его выгнать вообще куда-то там за пределы местного самоуправления или вообще куда-то еще послать. Ну, сейчас не будем уточнять, куда. По Конституции можете посмотреть, по закону тоже можете посмотреть. И тогда вдруг совершенно удивительным образом приостанавливается насыпание свалок на вашей территории. А это примерно 20 километров от точки, где произошел сход, и собрание решило местное самоуправление учредить. Тогда вдруг территории 20 километров в одну и в другую сторону этой точки прекращаются вырубаться леса. Почему-то кто-то перестает загрязнять реки. Какие-то хозяева перестают загрязнять землю и так далее и тому подобное. Но хозяева в кавычках, те, которые пришельцы, как саранча. То есть достаточно просто понять, кто вы на этой земле, включить осознанность и немножечко проявить желание, ну, скажем так, ознакомиться хотя бы с тем, что написано в законодательстве. Да, сейчас могут начать говорить, законодательство не работает. Да работает оно. Просто оно не работает для тех, кто себя ведет как ну, подвластное кому-то животное. Когда человек включается в эту деятельность, то все. Те, которые на местах пытались ставить палки, они, как правило, поднимают лапки вверх, и все этим заканчивается. Поэтому первое, что необходимо сделать, это включить царя в голове, осознанность и организоваться. Организоваться на основе не против кого-то, а для чего-то. То есть стать хозяевами своей жизни. Там же дальше, на этой территории, на этих, вернее, территориях, вы можете создавать свои предприятия, которые будут иметь свой совершенно уникальный статус. Вы можете создавать свои общины, вы можете создавать что угодно, лишь бы только это не нарушало Конституцию. То есть вы можете заниматься и самообеспечением, и взаимодействием с другими людьми, структурами, организациями, и делать то, что вам необходимо для вашей полноценной жизни хозяина на земле. И когда вот эти разговоры проводятся, многие люди понимают, что на самом деле они просто что-то не ведали, и им вбили какие-то другие представления, ценности в голову. А вот после этого они начинают задумываться, а после задумывания, обдумывания, они начинают действовать. И вот тогда все складывается так, как нужно нам. Это если мы говорим про случаи там, с китайцами, которые рубят что-то, с азиатами, которые загрязняют что-то, или, может быть, там, со свалками, которые у вас под носом кто-то организует. Это вот примерно ответ на твой вопрос. Но я так чувствую, там еще какие-то потайные у тебя есть вопросы. Ты же не можешь просто так задать вопрос, чтобы в конечном итоге потайное что-то там не было заложено. Ну, видишь как, да, ты прав. Это на самом деле была присказка, а теперь мы вам расскажем чуть подальше. Вот мы как-то изучали в школе историю и там рассказывали, как проводили большевики Октябрьскую социалистическую революцию. И там было сказано, что в первую очередь они захватили почту, телеграф и телефон. Ну а теперь, как говорится, давайте уже дальше с вами поразмышляем. А для чего это было сделано? И посмотрим на то, что происходит у нас сейчас и происходило до этого. Есть ли тут какие-то закономерности? Итак, на тот момент это была почта, телеграф, телефон, но это по сути были средства массовой информации. Они были захвачены для чего? Для того, чтобы выдавать большинству ту информацию, которая нужна тем, которые в этот момент эту власть перехватили. А для чего? А для того, чтобы со временем потихонечку, не торопясь, уже залить в головы основной массы народа, которая многие люди поддаются такому внушению, особенно если оно идет с разных средств массовой информации одновременно, или, как говорится, длительное время с разных, с интервалом каким-то, и они начинают в это верить. Так вот, когда страну, сейчас у нас получается век информационных технологий, хотят к каким-то образом повлиять на нее, чтобы она в том или ином направлении двигалась, развиваясь или наоборот деградируя, то захватывает в первую очередь средства массовой информации. Они становятся средствами массовой дезинформации. Правда, об этом никто не говорит. И получается, постепенно, год за годом, десятилетие за десятилетием, начинает прививаться то, что чуждо этому народу, то, что будет разрушать этот народ, и то, что будет приводить к последствиям, которые вот в частности выражаются в том, с чего мы начали передачу. Когда приходит кто-то, захватывает наши территории и начинает там делать, что хочет. А мы даже и не знаем про то, что можно как-то жить, так оказывается, по-другому. И вот напрашивается вывод. А может все-таки нам, тем, кто все-таки слушает это видео, подумать, а может нам сделать так, чтобы те средства массовой информации, которые выдают ту информацию, которая доносит до людей пользу, которая помогает людям жить-то получше, в достатке, улучшать свою жизнь, улучшать свое окружающее пространство, улучшать природу, помогать этим средствам информации быть более популярными, более значимыми и помогать уже тут, как говорится, на худцах товарищей нет, любыми доступными способами. Вот что ты думаешь, Алексей, по поводу того, что я сейчас рассказал? Я думаю, вот что. Дедушка Ленин еще называл кинематограф одним из главных искусств, которые необходимо развивать. То есть он прекрасно понимал, что не только телефон, телеграф и почта управляют всем миром. Это средства коммуникации на тот момент были. А еще и есть средства массовой информации в виде кино. Вот сейчас мы помимо кино имеем еще и зомбоящик, или как его еще называют, телевизор, которые очень хорошо справляются с этой задачей. На любой вкус и цвет, на любое извращение тебе представят различные программы, лишь бы только дитя не плакало. Вот чем хочешь, занимайся. Поэтому надо понимать следующее. Нас не смогли победить физически. Но, как это может оказаться не странно для кого-то, мы оказались в роли побежденных. Почему в роли побежденных? Посмотрите. Убыток людей на Земле, уход людей на Земле, по разным данным из разных источников, от 1 миллиона до 1 800 тысяч в год. То есть рождаемость менее, чем смертность. Причем вымирают не какие-то там, скажем, племена малых народов или малые народности, а вымирает основной русский народ. Скажите мне, пожалуйста, ну разве это не война? Но почему в мирное время мы вымираем в большом количестве? Почему огромное количество деревень опустошаются? Каждый год несколько десятков или сотен деревень стираются с лица земли. Но ведь это же, по сути, война. Вопрос. Если нас физически не победили, то почему в этой войне мы оказались побежденными? Да все очень просто. Любая власть строится не только из того, кто руководит, и окружение свиты. Не только из тех, кто исполняют. И не только из тех, кого направляют эти самые исполнители-мастера. Но еще из идеологии. Капиталистическая идеология – одно. Фараонская идеология – другое. Ведическая идеология – третье. Я сейчас применяю слово «идеология», потому что оно понятно. Сразу это тем, кто пишет и говорит по-русски. Так вот, если мы идеологию подкладываем определенного направления, то в итоге мы и получим то, что в этой идеологии заложено. Если заложена идеология уничтожения коренного народа или коренных народов, то эти народы или этот народ будут уничтожаться. Поэтому победили нас не на уровне пистолетов, бомб, а на уровне понимания и представления. Убрали наши основы жизни, заложили чуждые и народные, которые заточены для того, чтобы иные народы жили хорошо, а не мы. И потом это все закрепили. И мы, как обезьяны, которым в руки попадают гранаты, обязательно дергаем за кольцо и смотрим, что дальше будет происходить. То есть мы уничтожаем себя тем оружием, которое тихое, спокойное до поры до времени, которые вроде бы такое даже приятное, в красивой упаковке, там даже вместо кольца какая-нибудь там бабочка может быть прикреплена красивая, которую так хочется снять, или ленточка, которую так вот в виде красивого банта, которую хочется развязать, прикреплена. Но в конечном итоге это оружие, нас уничтожающее, когда вы снимаете бабочку, отрываете кольцо или развязываете ленточку, она взрывается. Это бомба, это граната. Поэтому необходимо с точки зрения военной стратегии и тактики понять, каким образом нас удалось победить, поработить. И опять же, исходя из этих военных представлений, действовать в противоположность тому, как это им удалось. Вот если средства массовой информации одурманили нас, выбили все наши человеческие основы и вложили античеловеческие, значит, наоборот, необходимо вкладывать человеческие и убирать античеловеческие основы. Только так мы сможем встать с колен и быть хозяином своей земли. Как это сделать? Вы скажете, ну таких же средств массовой информации нет. Да почему же? Есть. Есть, просто вы их не поддерживаете. Вы, исходя из того, что не понимаете, каким образом нас победили, не понимая, что эти средства массовой информации существуют, то есть из невежества, их не поддерживаете. Но если бы вы понимали, что да, к примеру, Народное славянское радио занимается просвещением, пробуждением, донесением информации, приглашением различных людей, которые могут что-либо давать с разных точек зрения, полезное для общества, вы бы тогда это средство массовой информации поддерживали. А ведь Народное славянское радио и называется народным, потому что оно поддерживается только народом, только для народа. И никаких хозяев, каких-то там спонсоров, которые указывали бы, что нам делать, не существует. Только народ нас поддерживает. Ни под какую рекламу, какого-то там рекламодателя, мы не подгибаемся, не прогибаемся. Мы понимаем, что как только за деньги что-то будет дано, мы превращаемся в проституток. Проститутка никогда важного в своей жизни ничего не сделает, потому что она всегда прогибается под того, кто платит деньги. То есть она совершает зло в отношении себя, своей семьи, общества, державы только из-за того, что кто-то платит деньги. Вот мы такими проститутками быть не желаем, и мы не будем. Нам не хватает элементарного вашего участия, вашего осознания, вашей поддержки. Как только бюджет будет достигать определенных размеров, количество правильных программ и развитие в общество этого направления будет увеличиваться. Это все очень и очень просто. Мы не можем пригласить специалиста, который говорит, я хочу получать, к примеру, там 50 тысяч рублей в месяц, потому что таких денег мы заплатить не можем. Мы не можем пригласить создателя сайта, который скажет, я готов вам сделать там за 1 000 000 рублей классный портал, который вообще вот круче всех остальных будет, там будет продумано все, потому что таких денег мы не имеем. А вот те средства массовой информации, которые, ну, в кавычках, скажем так, не славянские, которые исполняют чью-то прихоть за деньги, у них такие ресурсы есть. Потому что вы, просматривая их видео, ролики, смотря их телевизионные каналы, смотря рекламу, слушая их радио, оплачиваете их существование и оплачиваете то, что они несут в наш мир. И не всегда несущее это является благом для нас. Для того, чтобы изменить ситуацию в нашей жизни, достаточно правильно доносить до людей знания, которые делают людей сильнее, лучше и счастливее. То есть развивать свое средство массовой информации. А это означает перевести поток денег с этой дорожки, дорожки уничтожения, на дорожку созидания и становления державы. Вот только так мы сможем изменить жизнь к лучшему. Как только мы достигнем бюджета, скажем так, радиостанции, которые федерального уровня, или телевизионного канала федерального уровня, уверяю вас, все будет очень быстро меняться. Очень быстро, потому что будут работать профессионалы. Но мы не будем, как некоторые делают, приглашать просто профессионалов. Мы будем взаимодействовать с теми, у кого еще есть совесть и правильное миропонимание. которые понимают, что дальше так в этом мире жить нельзя, но пока они находятся в подчиненном состоянии, потому что они вынуждены трудиться или работать, вернее сказать так, работать там, где им платят деньги. И они иногда идут на сделку своей совести, к сожалению. Но они будут рады уйти из этого рабского подчинения. Вот в данном случае все решается просто. Вы скажете, ну, такие большие деньги, там 5 миллионов, 10 миллионов. Секундочку. Посмотрите, пожалуйста, сколько роликов просмотрено, которые были выпущены на Народно-Славянском радио. Не только на нашем канале в Ютубе, но и на других, где подписчиков по 200, по 300 тысяч человек. Вот просто посчитайте такое количество, сколько этих каналов. Вы увидите, что подписчиков больше миллиона человек уже сейчас. Больше миллиона человек на том, вот, людей, которые интересуются этой тематикой, где крутятся ролики Народно-Славянского радио. И даже без учета нашего сайта, соцсетей и нашего канала в Ютубе. А теперь представьте, если там где-то три группы. Первая группа, которые сказали, да, это надо, они смотрят осознанно, с пониманием. Это примерно треть. Треть – это те, которые говорят, в общем-то, хорошо, но надо разобраться. И треть – те, которые говорят, я просто смотрю, потому что это весело, забавно. Вот убираем вот эту треть от миллиона, пока условно от миллиона, остается примерно 600-700 тысяч человек. А теперь представьте, что даже если половина из этого, это примерно там 300-350 тысяч человек, ежемесячно заплатят всего лишь навсего 100 рублей, переведут на счет Народного Славянского радио. Всего лишь 100 рублей. 100 рублей – это вообще никчемная сумма даже для пенсионера. Но, к сожалению, а может быть, к радости, я не знаю, пенсионеры иногда более активны, потому что опыт жизненный говорит о том, что их надо делать. Низкий поклон. Но не на пенсионеры должен мир строиться. Они уже сделали то, что нужно в этой жизни. Необходимо молодому поколению осознавать, что нас ждет, и как-то участвовать в этом. Так вот, если даже 300 тысяч переведут все на все по 100 рублей, посчитайте, какая будет сумма. Если переведете 200, ну, умножайте на 2. Математика очень простая. А теперь представьте, что за эти деньги можно делать. Почему Народное Славянское радио не вводит каких-то, как это называется-то, условий, ну, подписка, так назовем. Если ты не заплатил 100 рублей или 200 рублей, ты нас смотреть, слушать не будешь. Потому что мы выходим из цивилизационной парадигмы уничтожения. Мы входим в державность. Цивилизационная парадигма уничтожения строится на страхе и зависимости. Вот я не заплатил, я не пойду в кино, не посмотрю этот фильм. Я не заплатил, я не покушаю. Я не заплатил, будет что-то нехорошее. А державный подход другой, через осознание. Тут немножечко по-другому. Если я это не поддержу, то кто поддержит? Если я не поддержу это хорошее, то у меня хорошего не будет. Не будет у меня, не будет у моей семьи, не будет у общества, не будет у державы. Чувствуете разницу? Державный подход – это ответственный подход хозяина. Цивилизационный – это у меня этого не будет. Я что-то потеряю. Не буду иметь этого, значит, будет что-то плохо мне. Вот мы не хотим поддерживать цивилизацию, которая нас уничтожает. Мы желаем строить державу. А в державе другие подходы. Поэтому и мы никому ничего не навязываем. Только самоосознание человека мыслящего поможет нам построить державу. Поэтому мы всегда общаемся с мыслящими людьми. Мы не берем количеством. Мы общаемся с теми, кто достиг какого-то уровня. А это уже качество. Поэтому осознайте для себя, что вам нужно. В какой стране вы хотите жить, в каком мире вы хотите жить, какую державу вам необходимо строить. И начинайте осознанно, а не просто потому, что так модно, поддерживать то средство массовой информации, которое, на ваш взгляд, на сегодняшний момент доносит больше правды и которое соответствует вашему представлению о вашем будущем. И вот тогда, когда выстроится идеология, будет перестраиваться и все, что связано с мироустройством, государственным устройством, вашей семьи и вас лично. Тогда и какие-то пришлые народы не будут здесь руками водить и грабить вас, потому что вы будете становиться хозяином своей жизни. И вокруг вас будут такие же добрые хозяева своей жизни. То есть добрыми соседями и мир добр. Ну вот примерно так. На сим можно раскланяться. благодарю тебе, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднял этот вопрос. На самом деле державное мировоззрение очень важное, державное мироосознание и миропонимание еще более важней. Поэтому низкий поклон тебе, низкий поклон всем нашим радиослушателям и зрителям, которые пишут интересные и важные вопросы. Так держать, друзья мои, только разбираясь в чем-то, мы это что-то постигаем. Постигнув, мы это можем воплощать в жизнь. Всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!